Глава вторая. Один. Холодок побежал по спине. Девушка ощутила, как от лица отлила кровь, но заставила себя встать. Боль в плече немного привела в чувство. Сердцебиение ускорилось. Алиса бросила быстрый взгляд на дерево. Ворона там больше не было. Стук в дверь повторился, спокойный, но настойчивый, ровно три удара с промежутком в секунду. Стены словно стали светлее, а дрожь в руках только усилилась. Стоило Алисе подумать, что этот незваный гость не уйдет, даже если она притворится, что никого нет дома. Едва дыша, девушка прижалась к входной двери и выглянула в глазок. Смогла разглядеть высунувшуюся из соседней квартиры голову соседки и плечо в темно-синей форме. «Да ты стучи громче!» — послышался голос соседки и звук шаркающих шагов. «Она обычно никого и ничего не слышит, а может, притворяется». «Вы уверены, что она дома?» — спокойно спросил молодой человек. «А где ей еще быть?» — бросила пожилая дама, фыркнув, и громко, часто застучала кулаком по входной двери Алисы. «Выходи! Я знаю, что ты дома. Негоже дурака валять. Ишь, недотрога!» Щеки запылали. Было бы ложью, скажи она, что не ожидала такого от своих соседей, которые состояли из пенсионеров, каждый раз цепляющихся взглядом или словом за лица мимо проходящих знакомых, или еще лучше незнакомых людей. И чаще всего это были не самые приятные замечания. Девушка увидела, как соседка что-то пробормотала под нос и ткнула пальцем во входную дверь, смотря на человека в форме. Алиса рассмотрела его профиль с прямым носом и мягкой линией подбородка, после чего громко вдохнула и отодвинула задвижку на двери, немного оттолкнув ее от себя. «Я же говорила, ты это, милок, будь посмелее. Не то тебя живьем съедят все, у кого клыки больше твоих». Бросив эти слова, соседка засеменила к своей квартире. Алиса приоткрыла дверь шире и столкнулась взглядом с высоким блондином. Светлые, почти белые волосы. Первое, что заметила она, когда тот появился в проеме. Легкая дрожь прошлась вдоль позвоночника, и девушка с трудом, пересиливая страх, накатывающий новой волной, отвела взгляд. Молодой человек несколько раз моргнул, опустил голову, достал что-то из кармана и, раскрыв, показал девушке удостоверение. «Следователь Александр Белый. Могу я задать вам пару вопросов?» «И правда, Белый», — с удивлением подумала она, прочитав его полное имя и название в удостоверении. Молодой следователь переступил с ноги на ногу и посмотрел поверх синей макушки Алисы, увидев натяжной потолок, бежевые обои и большое окно с темными шторами. Пауза затягивалась. Белый, вновь посмотрев на девушку, заметил, что ее бьет мелкая дрожь. «С вами все в порядке?» В голубых глазах Александра промелькнула тревога. Он поймал растерянный взгляд Алисы. Ощущая сухость во рту, девушка собрала остатки воли в кулак и пробормотала. «Да, все нормально». Следователь убрал в карман удостоверение и пару раз моргнул, словно вспоминая, что хотел спросить. Его длинные ресницы, почти такие же белые, как снег, заметила Алиса и тут же спохватилась, отдергивая себя. «О чем я вообще думаю?» «Я не задержу вас надолго. Видели ли вы кого-нибудь подозрительного в последние два дня около дома?» «Нет». Запнулась она, ощущая, как язык прилипает к небу. «Не видела». Белый достал из кармана телефон, быстро что-то напечатал, поднял голову и улыбнулся. «Простите, я не записал ваше имя. Как мне к вам обращаться?» «Алиса». Почти шепотом пробормотала девушка, ощущая, как внутри у нее все сжимается. Она с трудом сглотнула и повторила свое имя немного громче. «Хорошо, Алиса», — произнес Александр, помечая что-то в телефоне. Девушка кивнула, сжимая вспотевшую от волнения ладонь. «Почему я чувствую себя так паршиво? Словно в чем-то виновата. Я ведь ничего не делала и никак не связана с этим несчастным случаем», — думала она. «А может, он вообще не поэтому пришел?» «Вы выходили из квартиры в 12:00 ночи?» «Нет». Сказав это, Алиса попыталась взять себя в руки, но дрожь в руках и ногах уже невозможно было скрыть. Она поймала себя на том, что боится, хотя до конца не осознавала, чего именно. Алиса встретилась взглядом со следователем, который склонил голову набок. «Простите, что?» «Я спросил, знали ли вы девушку, которая проживала с вами на одном этаже? Татьяна Зрилова из 49-й квартиры». «А нет, мы не знакомы», — ответила и вновь опустила глаза. Следователь вновь что-то записал в телефон и повернул к ней экран так, что Алиса увидела фотографию, на которой была изображена блондинка. «Посмотрите, вы точно в последнее время не общались с ней?» Девушка на фото в джинсовом костюме и белой блузке улыбалась в камеру. На ее круглом лице сияли большие голубые глаза. По спине пробежал холодок. Именно эту девушку она видела в последнем сне, что повторялся каждую ночь. Паника быстро завладела ею, одолев все попытки Алисы успокоиться. Горло сдавило так, что она стала задыхаться. Тело затряслось крупной дрожью. Грудь сдавила с такой силой, от которой, казалось, сердце было готово остановиться. Александр Белый заметил, как стоящая перед ним девушка побледнела и затряслась, медленно оседая на пол. Он быстро убрал телефон, сделал шаг и подхватил Алису, не давая ей удариться головой о дверь. Растрепанные синие волосы были немного мокрыми. Белый заметил это, когда коснулся ее головы. Он осторожно отпустил Алису, сделал два шага в сторону стола и взял в руки стакан, быстро наполнил его водой. Вернувшись к девушке, молодой человек взял ее за руку. «Пожалуйста, посмотрите на меня и повторяйте за мной», — сказал он и вдохнул. «Делайте глубокий вдох ртом и медленный выдох через нос». Алиса попыталась повторить за ним. Она смотрела в обеспокоенные глаза парня, светло-голубые, как ясное небо, и чувствовала тепло его ладони на своей руке. С большим усилием сделала вдох носом и выдохнула через рот. «Хорошо, хорошо», — мягко подбодрил он ее. «Давайте еще раз. Глубокий вдох через нос. Да, вот так. А теперь выдох. Молодец». Протянув Алисе стакан с водой, он сказал: «А теперь выпейте. Только осторожно и маленькими глотками». Девушка все еще дрожала, поэтому Белый, удерживая голову Алисе, помог ей сделать глоток. Вода приятно мазнула пересохшие губы и небо. Дышать стало немного легче. Спустя минуту ее тело перестало бить крупная дрожь, а во взгляд вернулась осознанность. Небольшой тремор остался, хотя приступ панической атаки закончился. «Спасибо», — с трудом выдавила из себя Алиса, пытаясь подняться на ноги. «Не за что совсем». Произнеся это, Александр помог ей встать. «Простите меня, я не...» Она лишь качнула головой в ответ. Молодой следователь отошел от нее, переступая через порог квартиры обратно в подъезд. «Вы узнали девушку на фото, а я пришел к вам с вопросами о том, известно ли вам, кто мог желать ее смерти», — сказал Белый и закачал головой, повторяя движение своей собеседницы. «Мне, правда, не стоило так давить. Простите». «Ее убили?» Девушка надеялась, что он ответит отрицательно. Сама не понимала, почему, но ей хотелось верить, что ее догадки не более чем совпадение. Что просто в очередной раз накрутила себя, придумала то, чего не было. Что-то неправильно поняла. Все что угодно. Лишь бы ее сон не оказался реальностью. Этого она сейчас хотела меньше всего на свете. Алиса смотрела на него умоляюще, словно от этого его ответ мог измениться. «Да, она скончалась от удара по голове», — серьезным лицом ответил Белый. «Так вы были знакомы с жертвой?» Он снова достал телефон из кармана. «Нет, мы никогда не встречались». «Никогда?» Приподняв бровь, Александр внимательно рассмотрел лицо стоящей перед ним девушки. Та молчала. Всего пару минут назад Алиса дрожала в его руках, а сейчас в зеленых глазах отражалось такое упрямство и холодность, что он растерялся. Словно за 10 минут их общения увидел перед собой двух разных девушек. «Хорошо. Если что-нибудь вспомните, пожалуйста, позвоните или напишите мне», — сказал Белый, достал из нагрудного кармана прямоугольную карточку и протянул Алисе. «Я буду рад любой информации, которая касается непосредственно погибшей». Девушка взяла в руки визитку и увидела на ней имя Александра Белого и его номер телефона. Подняла взгляд и заметила, что тот продолжает внимательно изучать ее лицо. «Я вас поняла. Спасибо». Белый открыл было рот, чтобы что-то добавить, но девушка уже защелкнула замок на входной двери. Она прижалась лбом к холодной деревянной поверхности и шумно выдохнула через нос. Ее взгляд упал на бумажный прямоугольник, зажатый между пальцами. Она повертела напечатанный на принтере черно-белый кусок бумаги, названный визиткой. Горькое чувство обиды и неоправданных ожиданий вызвало в ней новую вспышку эмоций. Из ее груди вырвался сдавленный хрип. Алиса смяла в кулаке короткий листок бумаги и яростно швырнула в стену. 2. Александр Белый спустился по лестнице и вышел из подъезда. Он прокручивал в голове слова синеволосой девушки. «Нет, мы никогда не встречались». Белый был уверен, что Алиса умышленно не договаривает. Мысли о работе вытеснили из головы образ новой знакомой. Сейчас ему предстояло собрать всю полученную ранее информацию в одну цельную картину. «Надеюсь, у меня получится докопаться до правды», — думал он, подходя к автомобилю. «Ведь от того, как я покажу себя, зависит мое будущее». Меньше месяца назад Александр Белый поступил на службу в Следственный комитет Следственного управления по Центральному району города. И теперь вел свое первое дело. Он сел на пассажирское сиденье и пристегнул ремень безопасности. «Что у тебя?» Александр вел это дело не один, а вместе со своим старшим напарником Вячеславом Невзоровым, у которого был большой опыт ведения подобных расследований. Белый неопределенно ответил. «Сплетни, слухи, скандалы, интриги, расследования». Закончил за него напарник и рассмеялся. Он завел машину и выехал на дорогу. «Да, примерно так», — не сдержал улыбки Александр. Вячеславу Невзорову было 35 лет, и опыта работы у него как минимум лет на 10 больше, чем у Белого. Мужчину поставили в напарники недавнему выпускнику, но они быстро нашли общий язык. Профессионализм и чувство юмора Славы вдохновляли Александра. Именно таким он всегда представлял хорошего специалиста, ведь, по словам других коллег, майор юстиции Вячеслав Невзоров был человеком умным и вежливым, а его смелость и уверенность в себе лишь добавляли его стройной фигуре привлекательности в глазах женской части отдела. «Что-то путное есть?» — вновь поинтересовался старший следователь. «Так, сейчас». Белый достал телефон из кармана, открыл блокнот с записями и прошелся по ним беглым взглядом. «Самое интересное то, что у Зриловой был парень, с которым они поссорились», — ответил Александр Белый, пролистывая свои заметки. «Из техноотдела есть новости?» «Они работают», — сказал Невзоров. «Пока ждем». «Ну вот, да, они поссорились с парнем», — сбивчиво продолжил Белый. «И разъехались». Соседка на том же этаже рассказала, что Татьяна Зрилова и ее парень каждый вечер кричали друг на друга. Несколько раз она выбегала из квартиры в слезах, и они выясняли отношения уже в подъезде. «Такие соседки — наши лучшие помощники в ведении расследования. Все замечают, везде суют свой любопытный нос и знают, что смогут получить свою минуту славы, когда дело дойдет до суда». «Другие соседи неразговорчивые, ничего не знают или не хотят рассказывать», — заметил Белый. «Да, такие тоже есть. Что там дальше?» «Квартира 49, в которой она жила с парнем, принадлежит ей. Ну, ты и сам это знаешь. Когда они поссорились, в последний раз он ушел от Зриловой с сумкой, и последние 3 недели парень не объявлялся». «У него имя хоть есть?» «Да, Игорь. Работает в «Ласточке» на Пушкинской». «Молодец», — с улыбкой сказал Невзоров. «Ты неплохо справляешься. Я тоже встретил сердобольную соседку, но уже с первого этажа. Информация совпадает». «Мы едем к нему?» «Мы уже приехали», — ответил старший следователь, паркуя автомобиль. Александр Белый повернул голову и заметил на одном из зданий вывеску с изображением ласточки и соответствующим названием. Они вышли из машины. Невзоров махнул ему рукой, призывая следовать за ним, так что Белый вошел в кафе следом за напарником. Их поприветствовала девушка в фартуке поверх однотонного платья и с собранными в хвост волосами. Невзоров достал удостоверение и представился. Белый поспешно сделал то же самое. «Нам нужен Игорь Пономарев», — сказал старший следователь, выразительно улыбаясь. «Он сегодня работает?» Девушка сначала растерялась, оставшись стоять с открытым ртом, но стоило ей перевести взгляд на Невзорова, тут же оттаяла и ответила ему улыбкой. Белый в очередной раз отметил про себя, что напарник умеет общаться с девушками. «Да, он на кухне. Я могу его позвать». «Было бы здорово. Только...» Он обернулся и похлопал Белого по плечу. «Говорить с ним будет лейтенант Александр Белый». «Хорошо, сейчас вернусь. Одну минутку». Белый вопросительно посмотрел на напарника. Ромбовидное лицо Невзорова украшала широкая улыбка. Он без стеснения провожал девушку внимательным взглядом. Когда та скрылась за поворотом, Невзоров повернулся к Белому. «Я? Ты видишь здесь второго Александра Белого?» — спросил Невзоров. «Тебе нужна практика. Постарайся узнать у этого парня как можно больше». «А ты что будешь делать?» Невзоров не успел ответить. К ним вернулась девушка, за ней плелся молодой человек. Игорь Пономарев выглядел уставшим и нервным. Невысокий, небритый, с жирными волосами, он был похож на взъерошенного воробья, прыгнувшего в лужу. Белому даже стало жаль этого парня. «Здрасте», — бросил Игорь, не поднимая взгляда на следователей. «Займите один из столов в дальнем углу», — сказала девушка и указала рукой в сторону. «Думаю, они разберутся. Подскажите мне, чем можно перекусить? Время уже почти обед», — заметил Невзоров, поглядывая на часы. «Могу предложить круассаны, печенье, чизкейк». «Ох, только не круассаны», — сказал Невзоров и рассмеялся. «Что-то посытнее у вас есть?» Александр Белый перевел взгляд на Игоря Пономарева, и они проследовали в дальний конец комнаты. Устроившись друг напротив друга, молодые люди некоторое время молчали, собираясь с мыслями. Белый достал телефон, открыл в нем блокнот и еще раз представился. Выразив соболезнование о смерти Зриловой, он внимательно посмотрел на Игоря. Парень поджал губы и убрал сжатые в кулаки руки со стола. «Теперь перейдем к вопросам. Какие у вас были отношения с убитой?» «Мы встречались. Через месяц был бы второй год, как...» «Были ли у вас с Татьяной ссоры в последнее время?» «Да у кого их нет?» — быстро ответил Игорь, смотря на стоящие на столе салфетки. «Не больше, чем у всех». Александр Белый записал в блокноте. Скрывает, что часто ссорились, или соседка преувеличила. «Вы жили вместе?» «Да. Год или около того я жил в квартире Тани. Но в последние 3 недели я вернулся в квартиру к родителям». «Почему?» «Мы немного поссорились». «Несерьезно», — поспешил уточнить Игорь. «Как обычно. У меня накопилось, и я решил просто уйти. Даже хотел расстаться. Не знаю». Белый заметил, что парень нервничает и теребит край скатерти. Молодой следователь записал, подбирает слова, нервничает, не договаривает. Хотел расстаться с убитой. «Причина конфликта?» «Пустяк», — бросил Игорь и громко сглотнул. «Правда, пустяк. Мы, в общем-то, ну, она ждала, что я начну больше зарабатывать. Все время упоминала своих бывших, одного особенного, что они многого добились, кто уже женат, с детьми и хорошей работой, кто за границей живет». «Татьяна упоминала имя кого-то из бывших?» «Да, чаще это был Юра», — ответил Игорь и снова сжал кулаки. «Но вы его не найдете тут. Он уже 2 года как в Америке живет. То ли в Нью-Йорке, то ли в Лас-Вегасе. Какой-то бизнес у него там по грузоперевозкам, точно не помню». Александр Белый сделал себе пометку проверить эту информацию. Он посмотрел на Игоря и, наконец, поймал его взгляд. Испуганный, неуверенный и быстрый. «А вы меня подозреваете?» Белый засомневался, стоит ли отвечать на этот вопрос. Он выдержал паузу и постарался успокоить парня. «Мы рассматриваем все версии и исключаем наиболее...» Александр задумался, пытаясь подобрать слово. «Неправдоподобные. Если вы сказали мне правду и ничего не утаили, вам не о чем переживать». Парень вздрогнул, его взгляд забегал. «Мы... я... она... я правда любил ее?» Игорь спрятал лицо в ладонях и всхлипнул. «Извините, я не представляю, каково вам, но мне действительно жаль». Белый ободряюще улыбнулся и растерянно посмотрел по сторонам. Невзоров поймал его взгляд и стал приближаться к ним с бумажным стаканчиком в руках. «Я не буду вас больше задерживать. Если у нас возникнут еще вопросы, мы с вами свяжемся. Продиктуйте, пожалуйста, свой номер». Игорь убрал ладони от раскрасневшегося лица. Он утер рукавом нос и сообщил Белому свой номер телефона. Молодой следователь еще раз выразил свои соболезнования Игорю и поблагодарил его за уделенное внимание. Невзоров откусил кусок от круассана и сделал глоток, проводя взглядом парня, который поспешил удалиться. «Ты все же его взял?» — заметил Белый, кивнув на круассан в руках напарника. Невзоров перестал жевать и закатил глаза. «Что у тебя?» «Пойдем, расскажу в машине». Они попрощались с девушкой в фартуке и вышли из кафе. Невзоров встряхнул пальцами крошки от круассана с одежды и посмотрел на стаканчик с черной жидкостью внутри. «Круассан оказался сухой, но съедобный», — сказал он, сделал глоток и поморщился. «А вот кофе — собачья ссанина!» И с размаха выбросил его в мусорку. Белый громко рассмеялся, и они вместе пошли к машине. 3. Алиса перевернулась на другой бок, ощущая дискомфорт в груди. Сон оставил неприятный осадок. Девушка потянулась за стаканом с водой и сделала несколько глотков, избавляясь от металлического вкуса крови на губах. Откинув одеяло в сторону, поднялась на ноги и выглянула в окно. Серые тучи затянули небо над крышей соседнего дома. Ветви деревьев, попавших в поле зрения, изгибались в сторону, поддаваясь порывам ветра. Поморгав, Алиса подумала о странном сне и ощутила горькое чувство, оставшееся после него. В голове всплыл образ блондинки из ее предыдущих снов, тот самый образ, который она увидела на фотографии, протянутой следователем. Эта встреча вызывала у нее ощущение неловкости и стыда. Непозволительная слабость рядом с незнакомым человеком стала новым поводом для самоосуждения. И хотя головой Алиса понимала, что предугадать и опередить паническую атаку невозможно, сердцем она только сильнее возненавидела себя за этот эпизод. Девушка села за стол и включила компьютер. Царивший на рабочем месте беспорядок ее нисколько не смущал. Однако, будь тут мать, та бы устроила дочери истерику с последующим битьем всего об пол. Алиса мысленно порадовалась, что уже 6 лет живет одна. На экране монитора высветилась поисковая строка. Быстро пройдясь тонкими пальцами по клавиатуре, Алиса выцепила из заголовка в главное. Текст на экране немного расплывался, поэтому девушка надела очки, лежащие на планшете для рисования, и прочитала вчерашнюю новость. Заголовок гласил: «Убийцу девушки, найденной мертвой, у ее же подъезда все еще ищут». Пройдясь глазами по тексту, отметила главное. Были опрошены соседи убитой девушки, подозрительных личностей в день смерти жертвы замечено не было. Следствие установило, что смерть наступила в результате удара тяжелым предметом по голове. Она ощутила дурноту. Перед глазами все поплыло, тело повело в бок, хотя Алиса всеми силами старалась усидеть на месте. Тяжелое неприятное чувство, словно ее ударили под ребра, и ощущение, что она вот-вот потеряет сознание или как минимум равновесие, заставили ощутить волну паники. Дрожь, возникшая в теле из-за борьбы с самой собой, заставила изогнуться в странной позе. Девушка упала на пол, ударившись рукой о спинку кровати. Голова шла кругом, попытка встать не увенчалась успехом, тогда Алиса расслабилась, насколько могла, и прокрутила в голове новую информацию. Видеть подтверждение этому необычно, она мысленно запнулась, и неправильно. Но почему? Как я связана со всем этим? Предприняла новую попытку подняться. Опершись о кровать, девушка приподнялась и села. Рука покраснела в районе предплечья, но Алиса старалась не обращать внимания на неприятные ощущения. «Может, это все же совпадение?» Она правда хотела в это верить. Очень хотела. Но было трудно спорить с фактами. Алиса видела во сне момент смерти девушки. Оказалось, что это произошло на самом деле. Умерла ее соседка, с которой она никогда, действительно ли, никогда, не пересекалась и ничего о ней не знала. По спине пробежали колючие мурашки, заставившие встрепенуться. Алиса запуталась. Даже если эта смерть как-то связана с ней, у нее нет никаких доказательств, кроме странного сна, который несколько раз повторялся как до, так и после новости о произошедшем. Выдохнула, сжала ладони в кулаки и попыталась успокоиться. Это может быть просто совпадением. И, скорее всего, так и есть. Тем более, что в этот раз сон был другой, никак не связанный с убийством девушки из ее подъезда. Она закрыла глаза и попыталась вспомнить созданную ее воображением новую сцену. Проливной ливень, липнущие к лицу волосы, учащенное сердцебиение, хлюпающая в кроссовках вода, страх и непонимание, подгоняющий в спину ветер и медленная, но уверенная поступь хищника где-то за спиной. «Да, наверное, это просто сон». Она настойчиво отгоняла от себя сомнения. Если окажется, что этот сон, как и предыдущий, тоже что-то значит, Алиса будет в еще большей растерянности. Чем она, тревожный социофоб, без друзей и родных, может помочь? И кому? Алиса не узнавала девушку из сегодняшнего сна, не понимала, что за место она видит, и, что самое важное, не помнила лица убийцы. Это был мужчина или женщина? Она не могла сказать. Фигура была черной, расплывчатой, от нее исходила опасность и сила, внушающая животный страх. Не желая больше думать об этом, Алиса потерла лоб холодными пальцами и посмотрела в окно. Серые тучи над крышей соседнего здания потемнели, усиливающийся ветер подгонял в спину пронесшегося мимо маленького воробушка. «Будет дождь. Это хорошо. Нужно отвлечься и порисовать». Задержав на несколько секунд внимание на пейзаже за окном, девушка отвернулась. Негромкое карканье ворона заглушил сильный порыв ветра. Она вернулась за стол, открыла новый холст и взяла в руки стилус. Ворон, сидевший на изгибающихся от ветра ветвях липового дерева, пару раз взмахнул крыльями, прижал их к туловищу и неожиданно спикировал вниз, к земле. Погруженная в работу Алиса не заметила, как дождь тихо забарабанил по ее закрытому окну. 4. Небо хмурилось, нависая тяжелыми тучами над серыми бетонными многоэтажками, выглядящими обшарпанными и забытыми. На заросшую кустарниками и высокой травой детскую площадку уже давно не ступала нога ребенка. Если приглядеться, среди колючих веток можно было рассмотреть мусор. Старая разорванная пачка из-под чипсов, смятая упаковка от сигарет, использованные шприцы с оставшимися на них засохшими каплями крови, и другие свидетельства того, что тут гуляют далеко не дети. Дорога рядом с домами была такой же старой, как заброшенная площадка. Выбоины и трещины на ней уже не первый день были наполнены неприятно пахнущей жижей желто-коричневого цвета. По небу разлетелись раскаты грома, делая и без того недружелюбное место еще более неприятным и отталкивающим. Первые капли дождя сорвались вниз, ударяясь о землю и сливаясь с многочисленными лужами, образуя волнение на их поверхности. Появление запыхавшейся невысокой девушки в темно-зеленой куртке с растрепавшимися каштановыми волосами стало для этого места такой же неожиданностью, как и для нее самой. Незнакомка нервно озиралась по сторонам, пытаясь выровнять дыхание, и судорожно думала о чем-то. Заметив поодаль движение, девушка вновь сорвалась с места и, подпрыгивая, обогнула высокие заросли кустарников, росшие близко к бетонным стенам обветшалого здания. Дыхание сбилось, страх вновь заполнил ее нутро неприятным тянущим чувством. Она коснулась маленькой ладошкой серой стены, вскинула голову и, быстро обернувшись, шагнула внутрь. На голову продолжали падать дождевые капли, делая и так мокрые от пота волосы еще тяжелее. Крыши у здания не было, как и одной из стен, которая была наполовину разрушена. На полу лежал копившийся здесь годами мусор, принесенный сюда местными жителями, которые даже не подумали забрать свое добро после ухода отсюда. Переступая через шприцы и смятые упаковки от презервативов, девушка быстрым шагом добралась до полуразрушенной лестницы, пристроенной к одной из целых стен. Ноги с трудом слушались, однако она заставила себя двигаться дальше. Возможно, здесь можно спрятаться и переждать, спотыкаясь о высокие каменные ступеньки, с которых после каждого шага сыпалась строительная пыль. Девушка, слыша в ушах только громкий стук собственного сердца, добралась до верхнего этажа заброшенного здания. Здесь, на пятом этаже, почти не осталось препятствий. Два бетонных угла, оставшихся от разрушенных, исписанных граффити, несущих стен, вот и все, что обрамляло заброшенное здание вверху. Крыши не было, поэтому дождь бесцеремонно бил холодными каплями по неприкрытой голове. Сняв с плеча промокший тканевый рюкзак и покрепче вцепившись в него пальцами, незваная гостья прошла вперед к одной из сохранившихся стен, на которой были изображены белые граффити. Переступив через бетонную балку, девушка еще раз окинула взглядом место, в котором она оказалась. Ни одной целой стены по бокам. Под ногами все тот же мусор вперемешку с камнями и песком, а над головой бескрайнее серое небо. Внизу, со стороны лестницы, сквозь шум дождя послышались шаркающие шаги. Ее сердце подпрыгнуло к горлу и вновь опустилось на место, больно ударившись в грудь. Судорожно, поворачивая голову из стороны в сторону, девушка обошла полуразрушенную стену, едва сдержала крик, увидев, что от края ее отделяет два шага. Сев на корточки и опустив голову, она замерла на месте, прислушиваясь к медленно приближающимся звукам. В голове вихрем проносились судорожные мысли. Кто этот человек? Почему он следит за мной? Он ведь точно следил, раз сейчас находится здесь. Почему я оказалась в этом месте с незнакомым человеком? Возможно, он загнал меня в ловушку? Но для чего? Сердце стучало так громко, что она едва различала звуки спокойной поступи. Этот человек никуда не спешил. Он переступал через мусор под ногами уверенно и даже несколько лениво, что вызывало у девушки все большую тревогу. Взгляд скользнул вниз. Она сглотнула подступивший к горлу ком, пытаясь издавать как можно меньше шума и прижимаясь ближе к полуразрушенной несущей стене. Резкий рывок. Она ощутила, как кто-то больно схватил ее сзади за волосы и потянул их вниз. Коротко взвизгнув, девушка попыталась вырваться из твердой хватки, но от страха и неожиданности ноги подогнулись, голова закружилась, а желудок сжался так сильно, что к горлу подступила тошнота. Застигнутая врасплох, она смогла только приподнять руку и провести ею по воздуху рядом с собой. Ее тело, теперь управляемое незнакомцем, приподнялось почти в полный рост, но ноги предательски продолжали дрожать. «Пожалуйста», — простонала девушка, ощущая, что ее сейчас стошнит от страха и беспомощности. Неизвестный, все так же крепко держа за волосы, толкнул несчастную девушку в спину, заставляя ее двинуться вперед. Она видела перед собой только серое небо. Капли дождя падали на лицо, попадая в глаза и заставляя жмуриться. Тело девушки содрогнулось. Она почувствовала сквозь тонкую подошву кроссовок твердую поверхность и поняла, что может увереннее стоять на ногах. Но слабая надежда растворилась так же быстро, как и появилась, когда незнакомец с силой толкнул ее вперед, отпуская волосы из своей жесткой хватки. Шея согнулась от резкого толчка. Перед глазами девушки вместо серого плачущего неба замелькала зелень и асфальтированная площадка с трещинами, приближающаяся с пугающей скоростью. Перед столкновением с землей она успела понять только одно — это конец. Глухой звук удара черепа об асфальт разнесся по площадке, потревожив сидящих на ветвях соседнего дерева птиц. Они поднялись в воздух, забирая с собой последнее дыхание девушки, которой не суждено было узнать финал начатой сегодня книги. Никогда.